Здесь вопрос про покрывало, пометил кто-то. Два места Писания указаны и вопрос. Я зачитаю эти два места Писания. 1 Тимофея, 2 глава, 9 стих. «Чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценную одеждою, но добрыми делами». И 1 Петра, 3 глава, 3 стих, и начало 4 я прочитаю. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа». Вопрос такой. Если апостолы говорят о украшении волос жен, а они должны быть покрыты, то как можно видеть украшение на волосах? Ну, братья, эти тексты Священного Писания говорят как раз о другом. Я понимаю так вопрос, да? Если покрыть голову, то как можно увидеть красоту жены? Как можно увидеть красоту ее волос? Оба эти места Писания говорят об обратном, чтобы для жен не было это с целью украшать себя плетением волос, вот этой красотой внешней красоваться, а именно быть богатыми добрыми делами, украшать себя или сокровенным, но сокровенный сердце человек. Вот это истинная красота. Братья, в общем-то, та красота, которая Богом определенна, она настоящая красота. Настоящая красота. И если наши сестры нормально покрываются, то они необычайно красивы, братья, красивы. Настоящая красота, когда мы исполняем Божье повеление. Мы вчера говорили на семинаре молодежного отдела, тоже прозвучала эта мысль. Бывает, наша молодежь смущается от своего положения перед Богом, что ли, смущается, принижает свое достоинство. Ну, в чем это выражается? Ну, допустим, прийти на учебу, допустим, в приличной одежде и показать всем, что это мое достоинство, я выше всех вас, потому что я по-божьему одеваюсь. Одна группа молодежи от нас тоже поехала на посещение в другую церковь. Музыканты оделись все по-праздничному. В общем, длинные юбки, белые кофточки, блузочки. А после собрания как-то получилось, зашли в магазин перед тем, как ехать домой. Что-то им там надо было. Магазин большой, заходят, и весь магазин все головы к нему, к ним поворачивают, это что-то необычное. Лето, все разодетые или раздетые, а здесь в приличном одеянии таком. И одна из этой группы засмущалась. «Пойдем быстрее отсюда, пойдем, все смотрят на нас». А другая говорит: «Пусть смотрят, пусть знают, так надо одеваться». Это высота, как личит святым. Мне нравится это выражение. Как прилично святым, то есть как личит святым. Братья, неужели это красота, как одеваются сегодня в мире? Да это же безобразие, да? И как красивы наши жены, когда они покрыты. Когда смотришь, я часто бываю в поездках где-то, когда на вокзале или где-то на перроне вдруг увидишь, идет женщина с покрытой головой, прилично одетая. Как она красива! Как она красива! Это настоящая красота. Братья думают, что этот платочек скроет красоту женщины, принизит ее. Это превратное мнение, братья. Это нисколько не уничижает женщину. Это, наоборот, ее возвышает. Она свидетельствует всем, что я утверждаю Божий порядок в этом мире. Божий порядок, я утверждаю то, что Бог определил, я всем свидетельствую, что я с этим порядком согласна, что я этот порядок рекламирую даже, вот так надо, вот так надо.